Урок третий. Пример второй. Величайший секрет разума. Базового понимания принципов работы разума более чем достаточно, чтобы невероятным образом изменить вашу жизнь. Поняв его, вы обретете способность управлять самым могущественным инструментом в мире – вашим разумом. И научитесь сосредоточиваться на чем угодно, благодаря чему возьмете жизнь в собственные руки. Хочу заверить вас и успокоить, что вы обладаете способностью отлично усвоить все то, о чем я буду говорить в этом уроке. Вам не нужно для этого иметь высшее образование, ради которого вы так трудились, или какие-то особенные интеллектуальные способности. Понять принципы работы разума не так сложно, хотя некоторые люди усложняют эту задачу намеренно. Однако усложнение вовсе не обязательно. Способность моего гуру излагать принципы работы разума четко, просто и доступно для каждого помогла мне осознать, как же глубоко он понимает их сам. Кроме того, я осознал его намерение – помогать окружающим. В основе этого стремления лежало его желание помочь людям полностью понять его учение, чтобы они могли изменить свои жизни к лучшему. То, о чем я буду рассказывать вам в этой книге, это мой личный опыт. Я сумел понять принципы работы разума, не опираясь на сотни прочитанных и кратко пересказанных книг, не проводя исследования и лабораторные эксперименты, анализируя их результаты и составляя графики и таблицы. Вовсе нет. Сначала мой гуру раскрыл передо мной принципы работы разума, а затем в бесконечных разговорах с ним я углублял свои знания, а после того, как я начал лучше понимать разум, он научил меня на собственном опыте ощущать то, о чем я узнаю в теории. Этим я и занимался последние 2,5 десятилетия. Все выводы о внутренних принципах работы разума, которые я описываю для вас в этой книге, были сделаны с опорой на мой опыт. Хочу поделиться с вами цитатой моего дорогого друга и ментора, Майкла Люценкиршена. «Пусть по отношению к тебе я нахожусь в статусе учителя. В этой области я сам ученик, и я надеюсь, что так будет всегда». Это высказывание отлично иллюстрирует, где я сам нахожусь на пути к пониманию разума. В этой области я сам ученик, не мастер и не эксперт. Чем больше я узнаю и осознаю насчет разума, тем более ясно я понимаю, как мало я знаю. В этой книге я расскажу вам, чему научился на своем опыте к моменту публикации. А если точнее, к моменту, когда мой издатель сказал, что больше я уже не могу вносить правки в книгу. Рекомендую вам всегда относиться к своему пути так, словно вы стоите в самом его начале. Вы решительны и полны энтузиазма, готовы учиться и не знаете вообще ничего. Сейчас я хочу рассказать вам о самых базовых принципах, которые лежат в основе всего, о чем я буду говорить здесь. Это самое главное, и я хочу, чтобы, прослушав эту книгу, вы вынесли как минимум это. Пожалуйста, приложите все усилия, чтобы внимательно изучить всю эту главу и четко все понять. Рекомендую прослушать следующую часть этого урока несколько раз. Если вы сначала логически поймете все, о чем я говорю, а затем осознаете это, ваша жизнь изменится настолько, что вы даже себе не представляете. С тех пор, как я сам осознал этот урок, моя жизнь уже никогда не была прежней. Сознание и разум. Самый могущественный в мире инструмент, несмотря на всю его кажущуюся сложность и невообразимую мощь, можно разбить всего на 2 простых компонента – сознание и разум. Вы наверняка знакомы со словами «сознание» и «разум», и, скорее всего, множество раз употребляли их сами. Однако, так как они могут значить разное для каждого из вас, начнем этот урок с определения данных слов. Благодаря этому мы заложим основы общего словарного запаса, а значит, общего понимания значения этих слов и общего понимания, как использовать их в контексте данного урока. Уточнив значение этих слов и их использование, вы лучше поймете, о чем я говорю. Многие другие люди могут использовать эти слова в другом смысле. Но для того, чтобы мы могли успешно работать вместе, необходимо, чтобы мы говорили на одном языке. Начнем с определения разума. Я привожу следующее определение. Разум – это обширное пространство, разбитое на множество разнообразных зон. Например, один участок разума отвечает за счастье, другой – за зависть, а третий – за злость. В одной части разума хранятся воспоминания, в другой находится источник интуиции и творческого подхода, а в третьей – все то, что вам стоит помнить насчет еды. Есть зоны разума, отвечающие за танцы, фотографию, компьютерное программирование, садоводство и так далее. Разум – обширное пространство, в котором множество различных зон. Я предлагаю вам представлять разум именно так. Теперь давайте приведем определение сознания. Я привожу следующее определение. Сознание – это сияющий шар света, свободный огонек, который плавает повсюду без привязки. Возможно, вы определяете эти слова как-то иначе. Но, как я уже говорил, чтобы мы с вами говорили на одном языке, я привел именно эти определения. Пожалуйста, воздержитесь от желания усложнить все, логически анализируя и дополняя только что услышанные определения. Ради эффективности обучения мы постараемся придерживаться минимальной сложности. Доверьтесь процессу. Очень важно, чтобы вы четко держали в голове эти определения, изучая эту информацию дальше. Можете выписать их на листок и повесить эту бумажку где-нибудь на видном месте, где вы сможете ежедневно их читать. Запомните их наизусть. Мне не хватит слов, чтобы передать, насколько важно для дальнейшего понимания принципов работы разума запомнить именно приведенные мной определения. Четко определив сознание и разум, давайте перейдем к их характеристикам и механизму их взаимодействия. Сознание и разум – это абсолютно различные субстанции. Сознание, в отличие от разума, не статично. Ваше свободное сознание может перемещаться по разуму в любой его участок. Если сознание, сияющий шар света, переходит в конкретную часть разума, оно освещает именно эту зону. В конце концов, это же шар света, соответственно, он будет освещать все, что находится рядом с ним, в любой зоне разума. Когда он проливает свет на ту или иную область разума, вы осознаете эту зону. Пока сознание находится в этом участке, именно этот участок будет освещен, и вы будете его осознавать. Например, представьте, что сознание находится в участке разума под названием «счастье». Когда наш сияющий шар света отправляется в эту область разума, она освещается. Когда эта часть разума освещена, вы осознаете свое состояние счастья. Испытываете его. Вы находитесь в зоне счастья своего разума. Здесь важно кое-что отметить. Счастливы ли вы? Нет. Вы несчастливы. Вы находитесь в зоне разума, которая отвечает за счастье, так как ваше сознание находится в зоне счастья вашего разума. Вы испытываете ощущение счастья. Вы – чистое сознание, которое находится в зоне счастья своего разума. Если сознание уходит из зоны разума под названием «счастье» и отправляется в участок под названием «грусть», оно начинает освещать уже второй участок. Теперь вы осознаете ощущение грусти. Вы грустный? Нет. Вы сознание, которое временно находится в участке грусти своего разума и испытывает ощущение грусти. Пока ваше сознание находится в этом участке, вы будете ощущать грусть. К счастью, вы можете переместить сознание из участка разума «грусть» в любую другую зону разума по собственному выбору. Вы можете добиться этого при помощи силы воли и концентрации. Мы научимся этому в следующих главах. Суть в том, что вы – не ваш разум. Скорее, вы чистое сознание, которое путешествует по различным зонам разума. Сознание перемещается, а разум статичен. Куда бы вы ни отправились, куда бы в разуме ни направилось ваше сознание, именно этот участок разума освещается. Когда освещается этот участок разума, вы осознаете его и испытываете связанные с ним ощущения. Уделите некоторое время, чтобы четко усвоить эту идею. Именно она ляжет в основу всего, что мы с вами будем изучать. Пока я излагаю вам основные теоретические положения принципов работы разума и сознания. В дальнейших уроках мы на примерах разберем, как они работают в повседневной жизни. Мы можем сделать еще один вывод. Исходя из всего этого, когда вы находитесь в участке разума злость, вы уже не осознаете зону разума грусть или счастье, страх или любой другой участок разума. Вы осознаете лишь состояние, связанная с зоной разума злости. Пока ваше сознание не покинет эту область, отправившись в другую, лишь тогда вы сможете ощутить что-то иное. Представьте, что вы исследуете огромную темную пещеру, держа светильник в руке. Пещера – ваш разум, а светильник – ваше сознание, сияющий шар света. Когда вы направляетесь в один угол пещеры, свет озаряет именно этот угол. Вы можете рассмотреть, что там находится. Но если вы уйдете из этого угла и направитесь в другую часть пещеры, первый угол снова станет темным, и теперь вы не можете ничего увидеть в нем. Вы будете видеть и иметь дело лишь с тем, что вы освещаете при помощи светильника. Точно так же работают сознание и разум. Разница лишь в том, что именно вы – светильник, юный падаван. Участок разума, в котором находится ваше сознание, определяет, что вы будете осознавать и ощущать в настоящий момент. Давайте подведем краткие итоги сказанного в этом уроке, чтобы расставить все по своим местам. Первое. Первый шаг к пониманию разума – понять, что разум и сознание – две разные вещи. Второе. Вы – не ваш разум. Вы – чистое сознание, которое путешествует по различным участкам вашего разума. Третье. Сознание подвижно, разум статичен. Четвертое. Вы осознаете тот участок разума, куда отправляется ваше сознание. Пятое. Используя силу воли и умение концентрироваться, вы можете управлять своим сознанием, сияющим шаром света, освещая им любую зону разума по своему усмотрению. Этой глубокой, понятной и вечной идеей о том, как работает наш разум, поделился со мной гуру. На протяжении более чем 2000 лет именно эта идея лежала в центре учения, которое передавалось по его линии преемственности. Именно она лежит в основе индуистской метафизики. Она полностью перевернула мою жизнь, когда я понял, что я – это чистое сознание, которое путешествует по различным зонам моего разума. Я понял, что обладаю способностью в любой момент определять, в каком участке разума хочу находиться. Если я способен выбирать, в каком участке разума хочу находиться, то способен выбирать, что буду переживать. Это ясно и просто сформулированное откровение окончательно помогло мне осознать, что я способен полностью контролировать переживания своей жизни. Оно освободило меня. Осознав данное откровение, я начал раскрывать бесконечные возможности использования этого знания. Надеюсь, что вы тоже начинаете понимать, почему этот урок настолько важен. Первый шаг – понять, как работают сознание и разум в моем изложении. Следующим шагом будет осознать это при помощи собственного разума. Вы сможете на самом деле осознать эту идею после того, как множество раз испытаете, каково это – контролировать, куда направлено ваше сознание. Склоняем чашу весов опыта. Опыт не всегда в корне меняет людей. Зачастую нам требуется пережить несколько похожих событий, чтобы добиться желаемых изменений. Представьте себе весы, одна чаша которых перевешивает. Справа находится вес ваших переживаний, вашего опыта, которые сформировали ваше текущее мировоззрение и понимание разума. Левая чаша наполняется по мере того, как вы обретаете опыт познания разума и контроля сознания. В определенный момент вы набираете достаточно, чтобы левая чаша начала перевешивать. Именно тогда происходят изменения, и вы способны воспринять свой разум иначе. Понимание, что вы способны контролировать, куда будет направлено ваше сознание, окончательно закрепляется. Как говорил мой гуру, как только ты что-то осознаешь, это осознание уже не получится выкинуть из головы. Понимание, которое вы получили, набирая опыт контроля сознания в разуме, будет определять, как вы используете разум ежедневно. В следующих двух уроках я приведу несколько аналогий, описывающих сознание и разум, чтобы вам было проще их понять. Усвоить эту идею невероятно важно для достижения успеха. Так что она стоит затраченного времени и усилий.